Роман Прокофьев. «Звездная кровь». Книга седьмая. «Дикая охота». Пролог. Календарь небесных сезонов. Великий календарь небесных сезонов стар, как само единство. Он древнее гордыни вечности и раньше безумия раскола. Был прежде, чем великие черви начали глодать кости единства, задолго до времен, когда первое Игдрево развеяло тьму. Мудрые говорят, что небесный календарь появился еще до того, как защитник удалился защищать брешь во времена, когда Кэл начали засеивать Дайсон-сферу жизнью, созданной из своей крови. Они же рассказывают, что в смене небесных циклов заключена мудрость незримого, а воплотили ее искуснейший, творящая и тот, кто наблюдает. В те времена единство было совсем другим. Внутреннюю полость Дайсон-сферы виток за витком опоясывали октагоны, разделенные великими стенами и башнями, хранящими чудесные механизмы, что создавали воду, огонь и воздух, наполняя единство жизнью. Каждый октагон — целый мир, а разделяющие щиты и небесные купола, сотворенные тем, кто искусен, и его учениками, позволяли создать внутри любые мыслимые условия для разумных. Тысячи октагонов и составляли единство, что могло вместить население целой галактики, и не стало нужды осваивать звездные просторы за пределами Великой Цитадели. Существовали золотые и серебряные октагоны, где обитали сами Кэл. Были изумрудные, наполненные дикими лесами, реками и горами, и сапфировые, реки и великие океаны для водных народов, алмазные для тех, кто парит в воздушных просторах, и рубиновые, олицетворявшие глубокие недра земли, камень и пламя. Были и иные, множество разных, ибо Кэл в расцвете сил творили много разумных по своему образу и подобию, а иные расы, как говорят, пришли в единство из иных звездных миров, чтобы обрести мудрость или спасение. И для каждого из народов находился свой дом. Каждый из октагонов мог быть и связан, и разделен с иными так, что его воды, воздух и живое внутри никогда не соприкасались. Разумные думали, что иного мира за его пределами не существует. Но были и витки, и спирали октагонов, спаянных воедино, или продолжающих друг друга бесконечной дорогой, как великая река или изумрудная спираль. Разделяющие щиты и небесные купола, башни и стены могли быть преградой и вратами октагонов, как захотят те, кто управляет единством. Целью создания и заселения Великой Цитадели всегда было восхождение. Единые знали, что множество путей ведет к его вершине, и Кэл, их избранные ученики и помощники, не смогут пройти всеми сразу, потому что их руками единые создавали новую жизнь, новые племена и разные народы, чтобы они, населив миры октагоны, нашли свои пути, ведущие к небу. Но восхождение немыслимо без тяжелых испытаний, ибо такова природа разумных, рожденных из корня Кэл. Жизнь в мертвом покое и блаженной праздности ведет лишь к гибели народов, быстрой или долгой, и потому разумные должны испытывать нужду и преодолевать трудности. Но та же природа заставляла разумных быстро приспосабливаться ко всему. И потому испытания должно было сделать разными для разных народов и чередовать так, чтобы они не могли подготовиться. Тогда и появился великий календарь небесных сезонов. Для каждого октагона тот, кто наблюдает, определял нужду в благе, отдыхе или новом испытании. И великие механизмы единства показывали его обитателям новый небесный знак. Они были разными. Небесные сезоны могли благословить разумных, увеличить численность разумных в несколько раз и дать им множество благ, либо наоборот, уменьшить и отнять их. Могли полностью уничтожить племена и народы, что становились угрозой единству и восхождению. Небесные знаки обращали вспять реки, дороги и перемешивали земные недра, пробуждали вулканы и создавали новые горные цепи. И еще многое они могли. И мудрецы многих народов вели записи, пытаясь предугадать, что принесет следующий знак. Календарь небесных сезонов должен был мудро растить разумных, ведя их дорогой испытаний, чтобы рожденные из крови Кэл возносились и создавали новых единых из слияния душ своих лучших восходящих. И так было. Говорят, так был рожден забытый и тот, кто стал взором. Говорят, что среди малых народов появились великие герои, что касались неба. Говорят, что несколько малых единых почти родились в те времена, когда на небесах единства засияла вечность. Но это лишь легенды. А было так. Когда она засияла, Кэл возгордились, не желая терять свою силу и власть, и начался раскол, что закончился гибелью солнца и великой тьмой, что снизошла на единство. Были разрушены многие стены и башни, и щиты, разделяющие октагоны, пали вместе с небесными куполами. Немногое смогло устоять. В один миг мудро устроенное мироздание было разрушено. Число жертв той страшной эпохи неисчислимо, ибо замерзли или изменили очертания океаны и континенты. Бегущие народы стали перемешанными осколками между великих рас, а прекрасный облик единства навсегда исказился от покрывающих его шрамов. Говорят, искуснейший не простил этого ни себе, ни своим ученикам, что заперлись в золотой клетке небесного трона, свысока наблюдая за гибелью великой цитадели. Но единство не погибло. Во тьме взошли Игдрева, создав в древних октагонах круги жизни. Разумные выжили и вновь начали свое восхождение. Однако небесный календарь сезонов стал иным. Единство не смогло обойтись без помощи вечности, чтобы возродить хотя бы часть древней мудрости. И теперь небесный знак был един и сиял для всей великой сферы сразу. Мудрые спорят, кто определяет его. Владыки небесного трона или тот, кто наблюдает. Однако же многие считают, что ныне небесные знаки следуют друг за другом лишь согласно слепому жребию незримого. Правду знает вечность, наблюдатель, или, быть может, творящее, что тысячи циклов не показывалось смертным. Сезоны и небесные знаки меняются, заканчивая и начиная циклы, и разумные молят единых, чтобы следующий сезон был спокойным и благим, не принеся войны, болезни и тяжелые испытания. Но не всегда так было. Ныне небесный календарь выдал восходящим единству плохой жребий — знак дикой охоты.